Глава 22. Долго задерживаться в Ренбери из-за этого незапланированного происшествия мы с Дамианом не стали. Тем более, что наемники, включая Нед, по-прежнему собирались сопровождать нас до замка. Мы решили, что, несмотря на ту защиту, которую давал наемнице брак с Рупертом, лучше будет на время увести ее из города. Поэтому через 2 дня после описанных мною событий мы впятером отправились в виконство на одолженной графом карете. Мы с Дамианом зашли к Руперту заранее и попрощались с ним очень тепло. Не знаю, состоялся ли у него разговор с наемниками, в том числе и с Нед, однако сильно в этом сомневаюсь. Во всяком случае, проводить нас он не пришел. Мы выехали из города и вскоре углубились в лес. Погода была теплая, экипаж хороший, лошади отдохнувшие. Мы рассчитывали быстро добраться до дома. Тем более, что, судя по письму, полученному Дамианом от Аддингтона, в виконстве все было чисто, посланных Джастином отрядов там не наблюдалось. Нас остановили на дороге, ведущей из Ренбери в сторону Оукхилла, той самой, где мы с наемниками когда-то ограбили чужую карету и тем самым положили начало чрезвычайно пикантным слухам. Однако дорогу нам преградили не разбойники и не наемники, а отряд королевских мечников. Об этом свидетельствовала их красная форма с золотистыми нашивками, характерное оружие и профессиональная выправка. Их было 12 человек, 11 солдат и офицер. — Что вам угодно, господа? — спросил Дамиан после того, как кучер вынужденно остановил карету, а офицер приблизился к нашему окну в сопровождении 2 солдат. — Виконт Элмбридж? — вежливо спросил офицер. — Да, это я. — Сожалею, но я вынужден просить вас выйти из кареты и сдать оружие. — С какой же это стати? Я испуганно взглянула на Дамиана и тут же поняла, что он рассержен, раздосадован, разочарован, но не удивлен. — Я уполномочен арестовать вас и доставить в ближайшую тюрьму. Могу я поинтересоваться, по какому обвинению? — По обвинению в государственной измене. Офицер по-прежнему обращался к Дамиану уважительно и предельно корректно. — Но мой муж давным-давно оправдан! — воскликнула я. — Простите, миледи, но я всего лишь военный и выполняю приказ. — Развел руками офицер. — Однако, насколько мне известно, в деле вашего супруга обнаружены новые факты, и его величество постановил, что необходимо дополнительное дознание. — Дознание? Заскрипев зубами, я крепко сжала руку Дамиана, ни за что на свете не намеренная ее выпускать. «Мой муж никуда с вами не пойдет!» Дамиан успокаивающе коснулся пальцами моей ладони, но я хватки не ослабила. «Я очень сожалею». В глазах офицера отразилась почти искренняя грусть. «Но в этом случае мы будем вынуждены применить силу». Дамиан собрался что-то сказать, но я его опередила. «Куда вы намерены его забрать?» В моих глазах блеснул гнев. «Ближайшая отсюда королевская тюрьма находится в замке Тоберг». Краем зрения я увидела, как резко вскинул голову Алонсо, как беззвучно выругался Дэн, а Нед положила руку на рукоять кинжала. Дамиан крепко сжал зубы. «В чем дело?» — спросила я, переводя взгляд с мужа на наемников. «Что там, в этом Тоберге? Это особенно страшная тюрьма?» «Да не то чтобы...» — проговорил Алонсо, переглядывая с Нед. «Там... этот замок был пожалован в ленное владение роду Брэдшоу». Голос Дамиана звучал бесстрастно, даже холодно, но его руки сжались в кулаки, а дыхание едва заметно участилось. «Что?» — воскликнула я, сведя брови к переносице. «В таком случае об этом тем более не может быть и речи. Вам известно, что Джастин Брэдшоу, похитив моего мужа, пытался силой принудить его признать свою вину?» «Нет, я ничего не знал», — сообщил офицер. «Однако же могу успокоить вас на сей счет. Нашему отряду предписано оставаться на территории замка до тех пор, пока по данному делу не будет принято решение, либо пока не поступит приказ сопроводить господина Виконта в столицу. Я обязуюсь лично проследить за тем, чтобы лорду Тембриджу были обеспечены достойные условия содержания и чтобы в его отношении не допускалось никаких нарушений. Могу пообещать вам, то, что замок находится во владении графа Брэдшоу, не будет иметь никакого значения. Речь идет исключительно о заключении в королевской тюрьме. Ну да, после этих слов я почувствовала себя безумно спокойной. Что с того? Процедила я. 5 лет назад его тоже держали в королевской тюрьме. Это никому не помешало попытаться выбить из него признание. Ника, успокойся. Прервал меня Дамиан. Это не имеет смысла. У офицера есть приказ. Если он этот приказ не выполнит, то сам будет объявлен государственным преступником. Он замолчал, напряженно что-то обдумывая, и почти не обратил внимания на дальнейшие слова офицера. «Благодарю вас, господин Виконт. Я рад, что вы правильно понимаете мою ситуацию. Что будем делать?» Тихо спросил Алонсо. «Их дюжина», — одними губами ответила Нет. «Дадим бой», — шепнул Дэн. «Думаешь, справимся?» — усомнился Алонсо. «Нас 4. Ника сможет уложить 2, — возразил Дэн. «Тогда нам останется 10. Нападения они не ожидают», — пробормотал Алонсо. «Может и сработать. Горите желанием составить мне компанию в тюремной камере?» — хмыкнул Дамиан. «Не стоит, господа. Их действительно слишком много. К тому же я не стану обнажать меч против своего короля, а эти люди в данный момент представляют корону. Поэтому я отправлюсь вместе с ними». «Но, Дамиан!» Я силой вцепилась в его рукав и умоляюще заглянула в глаза. «Шш!» Он успокаивающе погладил мою руку. «Все будет в порядке. Как минимум на этот раз дело примет законный ход. Пожалуйста, позаботьтесь о моей жене». Обратился к наемникам он. «Думаю, на этот раз ей ничто не угрожает, но я буду спокойнее, зная, что в случае необходимости ее есть кому защитить». «В этом вы можете быть уверены», — откликнулся Алонсо. «А что будет с тобой?» — не унималась я. Мысль о том, что я тоже могу пострадать от козней Джастина, даже не приходила мне в голову. Дамиан откинул голову назад и неопределенно повел плечом. «Попробуй обратиться к Руперту», — сказал он. «Граф обещал нам свое содействие. Возможно, именно сейчас оно окажется как нельзя более кстати». Обстоятельства не способствовали хорошему настроению, и все же одна мысль меня согрела. На сей раз Дамиан не думал, что он один. Он знал, что есть люди, которые сделают все, чтобы ему помочь, и, следовательно, ему не придется справляться с обрушившимися на его голову несчастьями в одиночку. Однако мое душевное состояние было по-прежнему крайне далеко от спокойного. А что, если Руперт помочь не сумеет? Я надеялась, что, возможно, у Дамиана были какие-то мысли на этот счет, но он лишь криво улыбнулся. «Значит, такая моя судьба». Напоследок, поцеловав меня в губы, он вышел из кареты и вручил свой меч офицеру. Я вышла наружу следом за ним и остановилась возле дверцы. Судьба? Ну уж нет. Возможно, тогда, 5 лет назад, у него и могла быть такая судьба. А сейчас у него есть жена. И эту жену подобная судьба не устраивает. Дамиан уехал, сопровождаемый королевским отрядом, а я все стояла на месте, глядя ему вслед. На плечо легла тяжелая рука Дэна. «Все будет в порядке», — мягко заверил меня он. «Вы по-прежнему у нас на гарантии, не забыла?» — добавила Нет. Я слабо улыбнулась. «И что теперь?» — спросила я, отлично зная, что в подобных делах наемники соображают быстрее. «Мы с Дэни отправимся в Тоберг. Разведаем, что там и как», — ответил Алонсо. «А мы...» — Нет решительно взяла меня за руку. «Возвращаемся в Ренбери. Нам надо кое с кем поговорить. И пусть этот кое-кто...» — глаза наемницы угрожающе сузились. «Только попробует нас не выслушать». На этот раз карета остановилась у парадного, а не у черного входа. И когда мы оказались в доме Руперта, слуга проводил нас не в подвал, а в одну из комнат 2-го этажа. Графа наше появление, возможно, удивило, но не смутило ни капли. Он ухмыльнулся, широко развел руками в приветственном жесте и громко воскликнул. «Что я вижу, блудная жена? Натали, неужели ты так быстро по мне соскучилась?» «Даже не надейся, Руперт», — откликнулась наемница. «И вообще я пришла сюда не для того, чтобы с тобой пререкаться. Последние слова она произнесла чрезвычайно строго, увидев, как я нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу. «Понимаю, у этих двоих своя манера общения, но я безумно боялась за Дамиана, и страх существенно обеднил мое чувство юмора». «Вот как? Для чего же ты пришла?» — насмешливо осведомился граф. «По делу», — невозмутимо ответила Нет. «Требуется твоя помощь». «Вот как?» — Руперт оценивающе посмотрел на свою жену, склонив голову набок. «Ну что ж, я могу и помочь. Но, как ты сама понимаешь, не бесплатно». «Что?» — Нет возмущенно уперла руки в бока. «Да-да, именно то, что ты слышала». Ничуть не смутился Руперт. «И не пытайся пробудить во мне совесть или того хуже перехитрить. Хочешь, чтобы я тебе помог? Пожалуйста. Но прежде супружеский долг. Я больше не намерен заниматься благотворительностью. Уверен, что виконтесса любезно согласится подождать здесь». Нет набычилась. Это было невыносимо. В случае отказа Руперта у Дамиана не оставалось никаких шансов, и я, не сходя с места, опустилась на колени. «Граф, умоляю вас, возьмите все, что захотите. Меня возьмите, если это так нужно. Только, пожалуйста, спасите моего мужа!» Руперт переменился в лице. «Виконтесса, вы что, с ума сошли?» — воскликнул он, кидаясь ко мне. Нет одновременно подскочила с другой стороны. «Поднимитесь скорее! Виконт мне этого не простит, когда узнает!» «Довел ее? Доволен?» — зашипела на него наемница, помогая мне подняться. «Это кто ее довел? Я?» — прошипел в ответ Руперт, поддерживая меня под локоть. «Это ты заморочила мне голову. Не можешь нормально объяснить, что к чему? Откуда мне было знать, что все так серьезно? Виконтесса, вы в порядке?» — взволнованно спросил он. «Хотите воды?» «Да, пожалуйста. Спасибо». Пробормотала я, позволяя этим двоим усадить себя на кушетку. «Вот и хорошо». Руперт самолично вручил мне кубок. Я принялась жадно глотать прохладную воду. Нет села рядом со мной, а граф опустился в кресло напротив. Вид у него был собранный и предельно серьезный. «Итак, виконтесса, рассказывайте, что случилось с вашим мужем?» «Демонов огонь!» — выругался он, дослушав мой сбивчивый рассказ. «Я обещал помочь виконту в этом деле, но леди Кейтлин задержалась в Ланрегии, и до сих пор у нас не было возможности этим заняться. Значит так, леди Вероника». Он сжал левую руку в кулак и постучал по нему пальцами правой руки. «Я смогу уладить данный вопрос, но для этого понадобится время. Мне ничего не удастся сделать, находясь в Ренбери, поэтому я должен буду уехать. Ваша задача...» Он устремил строгий взгляд на Нет. «Выиграть время». «Но каким образом?» Я в отчаянии всплеснула руками. «Ведь если поступит приказ казнить его или переправить в столицу, или пытать, что мы сможем сделать?» «Если его отвезут в столицу, лучшего развития событий нельзя себе представить», — заверил меня Руперт. «В этом случае у нас точно появится и время, и возможность все исправить. Что касается всего остального...» Он развел руками. «Делайте что угодно. Тут хороши любые средства. Хоть побег ему устройте, лишь бы дождаться моего возвращения. Вам все понятно?» Снова сосредоточенный взгляд на наемницу. Она согласно прикрыла глаза. «Хорошо», — кивнул Руперт. «Я отправляюсь сегодня же». Пока граф собирался в дорогу и отдавал слугам всевозможные распоряжения, мы с Нет сидели в соседней комнате и обдумывали план дальнейших действий. «Ты полагаешь, из этого замка реально устроить побег?» — с сомнением спросила я у наемницы. «У нас в замке тоже была тюрьма. Я, конечно, никогда всерьез не раздумывала над этим вопросом с такой точки зрения, но сомневаюсь, чтобы оттуда можно было сбежать, предварительно не подкупив половину замка». «Все реально устроить, если как следует постараться», — философски заметила Нет. «Хотя, не скрою, вероятнее всего это будет очень непросто. Сбежать из обычной тюрьмы — это еще было бы куда ни шло. Но тут территория врага номер один, и он, безусловно, как следует постарается, чтобы не допустить ничего подобного». Она недовольно прикусила губу. «Впрочем, подождем ребят. Они соберут всю нужную информацию. У меня в голове начала формироваться идея. Пока она еще не обрела достаточно четких очертаний, но, может быть, на пару с Нед мы сумеем довести ее до ума. «Ладно», — неспешно произнесла я. «Допустим, что выкрасть Дамиана у Джастина из-под носа нереально. Тогда нам следует просто изменить условия задачи. Пускай сам Джастин и поможет нам устроить побег». Сперва Нед взглянула на меня, как на сумасшедшую, но чем дольше я говорила, тем сильнее ей нравилась моя идея.